Глава 7. Часть 1. Райден. Шустрая малышка сбегает из комнаты, будто ей пятки жгут, как только ослабляю хватку и опускаю. Какая робкая. Хмыкаю, отслеживая удаляющиеся вправо шаги, и отхожу, чтобы одеться. Время поджимает. Да, Серый, ты прав. Девчонка лакомая. Мысленно обращаюсь к своему волку, довольно урчащему в груди, и накидываю черную рубашку, а сверху графитовый строгий костюм. Обычно моего зверя не видно и не слышно, если дело касается человеческих самок. К ним он совершенно равнодушен. Тут же никакого игнора в помине нет. Дай Серому волю, он еще и со мной пободается за право с девчонкой быть первым. Шучу, естественно. Но то, что она ему понравилась, бесспорно. Волк под впечатлением. Ничего. До вечера девчонка подумает, посчитает все плюсы от сделки с Альфой и обязательно появится. А если вдруг застесняется, то за неделю-то уж точно уломаю. Хотя все же прозябать здесь так долго совсем желания нет. Хорошо, если дня за 4 уложимся. Прокручиваю быстро информацию в голове и откидываю до поры до времени, как отработанную. Есть другие, не менее занимательные цели. Пока ничего интересного не приметили? Обращаюсь к своим бетам, спускаясь по лестнице и застегивая на месте левого напульсника металлический браслет с часами. «А есть предпосылки?» Приподнимает бровь Дорс, оборачиваясь на мой голос. «Угу». Киваю, стараясь выловить на первом этаже легкий чистый запах миры. Но с удивлением отмечаю, что его ноток здесь совершенно нет. Ее что, вообще со второго этажа не выпускают? Фыркаю на пришедшую в голову глупую мысль и то, что снова думаю не о том, но потом отвлекаюсь на Стива, просящего добавить конкретики. «Ого! Даже так?» — переглядываются братья, услышав от меня краткое описание встречи с волком из стаи хозяев. «Ясно! Ушки на макушке! Парней предупредим, хотя они и так получили инструкции!» «Будьте внимательны. Что-то мне подсказывает, что тут не все так чисто и идеально, как хочет показать Ноев». «Принято!» Кивают синхронно, и мы втроем отправляемся в общую залу, где все давно заняли места за огромным столом. Машинально отмечаю 5 прислуживающих оборотням человеческих женщин, разносящих еду и напитки. Но Миры среди них нет, как и ее запаха в этой комнате. «Альфа Райден, Бетты, прошу разделить с нами скорбь и трапезу!» Произносит ритуальную фразу Винс, поднимаясь из-за стола, где занимает место хозяина. Взгляд прямой, уверенный, осанка гордая, подбородок выставлен вперед, всем хорош. Только каплю недовольства спрятать до конца не получается. Не успевает. Вот как. А что случилось? Хмыкнув про себя, наклоняю голову чуть вбок и замечаю жмущегося за плечом Ноева, того самого обалдуя, решившего поучить меня премудрости. «Да неужели уже нажаловался?» «Точно. Догадываюсь по бегающим глазам и сгорбленной от страха спине. Ну ничего, переживете, деточки». Фыркаю и мысленно, солидарно со своим волком, вслух же произношу положенный ответ. «Разделяю. Однако, не удержавшись, через минуту добавляю. Бетта Винс». Не вздрагивает, но глаза вскидывает. Только вот взгляд мой удержать даже не пытается. Знает, что приму за вызов, если дольше нескольких секунд будет смотреть. А это ему не нужно, не выстоит. Слабоват волчок, хоть и старается пролезть на самый верх. «А, кстати, Бетта Винс, что-то я не замечаю за столом дочь Альфы Мию. Почему девушка отсутствует?» Приподнимаю бровь, по-настоящему удивляюсь. «А она...» — хмурит брови Ноев. «Плохо себя чувствует». «Насколько плохо? Нужна помощь?» Тут же реагирует Слав, вожак Южного предела. «Хороший мужик, правильный». «Нет, у нас все есть». Точнее, у Мии все есть, не переживайте. Просто волнение из-за отца, нервы, плюс то, что девочка осталась совсем одна. Она отдыхает. «Хотите, я с ней побуду?» Предлагает свою помощь тихим голосом, потупив взгляд Анила, истинная альфа из северо-западной стаи, положив одну ладошку поверх кисти супруга, а вторую держа на маленьком круглом животике. «Благодарю за заботу, но девочка спит». «Но увидеть мы ее сможем?» Хотелось бы выразить почтение и слова соболезнования единственной родственницы альфы Бриса. Прожигаю Ноева взглядом. «Моя невеста сможет присутствовать на погребении, если будет чувствовать себя лучше. Но сами понимаете, малышка росла затворницей, к чужакам не привыкла. Это может спровоцировать новый стресс». «Или наоборот, придать сил, так как сменится обстановка и лица», — пожимает плечами Соло, пара Юга, вожака юго-восточного предела. «Брось, Винс, слишком сильная опека тоже не есть хорошо. Девочке нужно общаться, а не держать переживания внутри». «Я?» — кивает Бета восточного предела, делая вид, что сдается под силой аргументов. «Поговорю с ней, но давить не стану. Надеюсь, вы понимаете, что Мии сейчас очень тяжело». «Конечно», — раздаются согласия со всех сторон. Я же ловлю взгляд Ноева и удерживаю его несколько секунд, пока парень не опускает голову. «Что-то ты скрываешь, приятель. И мне это совсем не нравится. Делаю себе пометку, чтобы обязательно во всем разобраться. Брис помог мне, уничтожив нашего общего врага. Я помогу в ответ ему, тем, что удостоверюсь. У дочери погибшего вожака Восточного предела все в порядке». Часть вторая. Поминальный обед идет своим чередом. Одну смену блюд обновляют, второй, потом третий. Каждый из присутствующих альф или представителей тех, кто не смог явиться лично, время от времени берет слово, чтобы поделиться историей, связанной с хозяином этих земель. Это нетрудно исполнить, Бриса знали практически все. Во-первых, волк очень долго, более 200 лет, возглавлял восточную стаю, унаследовав ее от своего отца, и отлично за это время расширил как по численности, так и укрепил в плане финансов, сделав упор на логистику и сохранность грузов во время транспортировки. Шаев Компани давно являлась лидером в сфере перевозок. Во-вторых, до случившегося 18 лет назад пожара Восточный клан считался одним из самых гостеприимных и веселых. Очень часто устраивались праздники, различные гуляния, состязания, соревнования, волчьи бои. Однако, найдя пару, Шаев остепенился. Брис поздно встретил Улку, да и разница в возрасте насчитывалась весьма приличная, практически под пару сотен лет. Но все же они были вместе, истинные, связанные с самой матерью Луной, столкнувшей их нос к носу. Волчата у пары появились практически сразу, и влюбленный до беспамятства Альфа целиком и полностью переключился на семью, закрыв границы. Не могу сказать, что был близко знаком с Брисом, но в некоторых вопросах бизнеса пересекаться нам доводилось. Говорю, когда доходит очередь до меня. Этот альфа показал себя как очень грамотный, четкий и честный двуликий. Но сейчас я хочу сказать ему спасибо за другое. А именно за то, что избавил мир от такой гниды и позорной твари, как Сайк. За это я его глубоко и открыто уважаю. «Поддерживаю, Райден! Согласен!» Раздаются в тишине негромкие высказывания южного и северо-западного вожаков. Киваю, принимая их комментарии, и заканчиваю тем, о чем никогда не задумывался, но сейчас почему-то захотел, чтобы слова сбылись. Очень надеюсь, что мать Луна позаботится о своем верном сыне и соединит его с той, что грела и заставляла биться сердце. «И я», — тихонько добавляет Анила, признательно глядя на меня блестящими от сдерживаемых слез глазами. Дарю беременной самке легкую улыбку и тут же киваю ее супругу Лину, получая равноценный ответ. С Альфой из северо-западной стаи мы познакомились 17 лет назад, когда я всерьез решил заняться подготовкой спецов для работы в горячих точках и для охраны высокопоставленных лиц, а также поглядывал в сторону спорт- и фитнес-центров. Фуров стал первым, кто сделал у меня заказ на переквалификацию его бойцов. Лина и Анила только-только познакомились, и рисковать своей парой вожак соседней стаи не собирался. Ночь беспредела Сайка произвела неизгладимое впечатление на весь мир двуликих без исключения, заставив задуматься о защите не только собственных территорий, но тем более самых близких и любимых. «Благодарю, Альфа Райден. Уверен, Луналикая услышит ваши слова, и наш вожак найдет свой новый дом и покой». Немного склоняет голову Винс, выражая таким образом почтение, но глаз не поднимает. Словно имеет что-то за пазухой. Хмыкаю про себя и вновь, проигнорировав попытки Виры, младшей сестры вожака юго-западного предела, привлечь мое внимание и завести приторно-навязчивую беседу, переключая внимание на сидящего справа Цефа, правую руку Лина, и весь остаток поминальной трапезы обсуждаю с ним то, что мне интересно и близко. Сроки подготовки новых ребят, конкретное направление их обучения и ожидаемый результат. Как только обед заканчивается, киваю своим парням и, сославшись на занятость, покидаю гостиную, обещая непременно присоединиться за ужином. «Что-то уже интересное выяснили?» Скорее утверждаю, чем задаю вопрос, глядя на поблескивающие довольством глаза Чака, ожидающего нас на стоянке, расположенной с правой стороны от здания. «Похоже на то, Альфа», — склоняет голову волк. «Где?» — спрашиваю, но моментально передумываю. «Стоп!» Приподнимаю чуть руку, начинаю оглядываться. Ощущение, что за мной наблюдают. Не то чтобы раздражает. Я к этому привык. Но тут немного другое. Я ощущаю взгляд волчицы. Теплый, ласкающий. И в то же время робкий и волнующий моего зверя. Скольжу внимательным взглядом по окнам первого этажа дома. Пусто. Второго. Тоже ничего. Да и смотреть там особо неоткуда. Притворно отворачиваюсь к своим парням, надеясь заставить волчицу еще раз проявить себя, и вот тут уже обязательно ее поймать. Но больше ничего не происходит. Минута, две, три. Еще раз оборачиваюсь к особняку, пробегаю глазами по пустым глазницам, мысленно уговаривая девчонку показаться и встречаясь с внимательно смотрящим на меня Ноевым. Со второго этажа. Да ну, фигня полнейшая. Точно не на него среагировал. Ворчит мой серый. Соглашаюсь. Пусть недовольство Бетты чувствуется и отсюда, но такой ерундой меня не проберешь. «Ладно, пошли прогуляемся», — командую своим, кивая в сторону центральной улицы. «Ну что? Где? Когда?» — не выдерживает первым Дорс, когда проходим 500 метров, отмечая, что хвоста за нами нет. «Час назад засекли, как один из волков спешно покинул дом и направился в сторону лесополосы. Проследили». «И?» — уточняет Стив. «В паре километров у озера есть терем. Близко не подходили. Охрана по периметру почуять могут. Но на балконе Курт заметил девушку, молодую. Волчицу? Интересуюсь я. Да! Мия! Дорс задает вопрос уже мне. Похоже на то. Киваю ему и хлопаю по плечу Чака. Молодцы. Пока только наблюдаем, но аккуратно, чтобы не спугнуть. «А как же знакомство?» — приподняв бровь, хмыкает неугомонный побратим. «В гости зайти, чайку попить?» «Обязательно, если Винс откажется продемонстрировать наследницу добровольно. Мне и само завещание очень послушать хочется. Странно, что в такой большой стае нет более сильных волков, чем Ноев».